Глава 10. На удивление шли ходка. У Фоменко точно второе дыхание открылось. Постукивая тросточкой, он весьма бодро семенил рядом, практически не заставляя меня сбавлять темп. Не останавливался, не делал страдальческую физиономию, лишь изредка кашлял в кулак. Еще и говорить ухитрялся, почти не сбивая дыхание. «Дело у меня к тебе, Витенька, вот какое. Хочу я с замом моим бывшим посчитаться и тебя к этому мероприятию припрячь. Вижу это так. Первый этап. Ты помогаешь мне выйти, куда скажу. Второй – поучаствовать в организации безвременной кончины нового фюрера. Тебе время подумать нужно?» «О чем? Вы пока ничего интересного не рассказали». «С чего начинать?» Посчитав столь нейтральный ответ, проглоченной наживкой, бодро уточнил он. «По порядку, с первого. Предложение мое простое. Я тебя вооружаю, одеваю, обуваю, могу золотишко подбросить, правда потом. С собой у меня ничего ценного нет. Взамен ты сопровождаешь меня до Тулы или ее окрестностей. Понимаю твою осторожность. Уточню, заходить со мной никуда не нужно. Едва выйдем к тамошнему блокпосту или форту, договор автоматически считается выполненным». Не заинтересовал, о чем я не замедлил сказать. «Зачем мне возня со старым человеком? Одному и проще, и быстрее. Оружие у меня есть», — не поленился продемонстрировать калаш. «Еду найду. Стоит ли таких рисков упомянутая награда? Крепко сомневаюсь. Вы обуза в данном случае, опять же, погоня за спиной. И ищут именно вас, моя персона не столь ценная». Смутить Петровича столь примитивной и одновременно железной логикой не удалось. «Согласен полностью, но, Витенька, разве я похож на человека, который не имеет туза в рукаве?» «Пришлось признать, что нет». «Есть еще что-то?» «Да, имеется у меня один хороший товар. Дорогой, редкий. Тебе в самый раз будет». От таких купеческих заходов я рассмеялся. «Андрей Петрович, вы меня как дурачка на рынке обхаживаете. Чего впарить хотите по сходной цене?» Фоменко веселье не разделил. Наоборот, сжался, втянул голову в плечи, превратившись из обычного старика в некое подобие хищной птицы. Тросточка застучала дробнее, его шаг ускорился. Догонять не стал, шел с прежней скоростью, ожидая продолжения. «Месть!» – прохрипел мой временный спутник. «Посчитаться за ту или тех, кто у тебя был. Поможешь мне? Спишешь свой мужской долг перед ними. Весь или частично, решай сам». Правду сказал. Имеет козыри. За сегодняшний день я старался не думать о добровольно взошедших на погребальный костер, однако вечно так продолжаться не могло, и Петрович сейчас подсказал мне именно то самое верное решение. Я ведь не смогу утереться и забыть, не смогу и делать вид, что все в прошлом, не смогу. Взял он меня с потрохами, взял своими речами. Однако расстройство от того, что я в очередной раз становлюсь чужой марионеткой с непонятными мне правилами кукловода, не было. Неожиданно пенсионер остановился. Глубоко, медленно задышал, судорожно зашарил в кармане мастерки. Извлек оттуда продолговатый белый цилиндрик, вытряхнул из него маленькую пилюльку, закинул ее под язык. «Нитроглицерин», – устало пояснил Фоменко. «От сердца. Просроченный, но работает. Погоди немножко, скоро отпустит». Остановился рядом. «Помочь?» «Нет, ты о моем предложении думай, а не обо мне. Время дорого». «Интересное», – не стал я лукавить, – «но как вы собираетесь свою, без сомнения, грандиозную идею в жизнь воплощать?» «Каком кверху», – резко бросил старик. «Деньгами. Другого эффективного оружия у меня нет». В груди закипела злость. «Он что, действительно думает вот так, запросто, одними обобщенными идеями отделаться? Навешать лапши на уши и хватит?» «Не суетись, молодой», – осадил мой порыв Петрович. «Дай отдышаться, все расскажу». Решив немного потерпеть, обернулся назад в сторону ненаселенного пункта. Никого. Тишь да гладь. Идеальное спокойствие. «Пошли». Изначальный темп давался теперь старику с трудом, однако он не сдавался. Шустро перебирал ногами, смотрел вперед, только шаги его стали помельче и на палку налегал сильнее. «Я связи наладил. Давно. Тайные», — с одышкой заговорил он. «И с югом, и с севером. И везде интерес имел. На всякий случай у верных людей золотишко складывал на черный день. И вывезенное из банков, и по-всякому получалось. В Туле тоже. Мы туда семенную пшеницу отправляли. Понемногу, 2-3 мешка в караване, кружным путем. Изначально по политическим соображениям. Потом оно как-то само наладилось. Выручку там оставлял. Скопилось немного». «Далеко», — вернул я замечание. «Далеко», — согласился Петрович. «И хорошо, что далеко. Там у людей своя кухня. А так расстояние соседские шероховатости сглаживает. В общем, хочу я нанять пяток толковых ребятишек со снайперскими наклонностями и обратно вернуться». Звучало наивно, однако в открытую демонстрировать свой сарказм постеснялся. «Вы действительно верите, что вам вернут ваше накопление?» «Конечно», – даже удивился старик. «Речь идет не о той сумме, за которую под нож пускают. Да и я ее не увижу. Нужных мне людей мой же партнер предоставит, рассчитается с ними сам. Ему прямая выгода и рациональное капиталовложение. После моего возвращения наверняка и скидку требовать начнет и прочие удовольствия. От Сережи он хрен чего получит. Им в городе к осени самим жрать нечего станет с таким военным коммунизмом». При растолковывании выходило поубедительнее. Фоменко тёрт и калач и прекрасно понимает, что делает. Оставив в покое тонкости взаимоотношений сильных мира сего, спросил. «Ну, дадут вам 5 стрелков. Дальше что? У Фролова гарнизон опытных вояк. Выследят, обложат, задушат. Стрельнуть в него из засады. Опять же, он не сам по себе. А братка будет. Если в лоб идти, то да. Пережуют и выплюнут. Узко мыслишь. Попробуй так. Сгорела одна скирда с сеном для коровок. Потом поубивали несколько диких гусей на каких-нибудь выселках. Через время атаковали машину. Железнодорожное полотно взорвалось. С дальних полей начнут пропадать люди. Посидят в укромном месте, ничего с ними не случится». «Партизанщина?» «Она, родимая». Я в изумлении покрутил головой, машинально отметив, что разговоры о мести приободряют старика. Речь твердая, плечи расправились, в каждом слове непоколебимая уверенность в себе и своих силах. А потом? Рано или поздно начнется карательно-поисковая операция, возможно, не одна. Придется затаиться на месячишко, отсидимся, снова начнем. Я знаю, куда бить. До конца июля должны управиться». Озвучиваемый план в моей голове начинал понемногу обрастать додуманными подробностями. Решил, значит, дедушка экономику парализовать. Поселение большое, долго на прошлогодних запасах не продержатся, да и подъели они все за зиму, до нового урожая далеко, голод при их внутренней организации не наступит, но пояса потуже затянуть придется всем. Старик надеется на бунт, доведенного до ручки населения со всеми вытекающими. Подавят, однозначно подавят. На врагов жертвы спишут, создадут ополчение для охраны оставшихся ценностей. Пайковую или карточную систему придумают. Выкрутятся. Тогда в чем изюминка? «Моя основная цель – вынудить Сереженьку Фролова к переговорам», отвечая на невысказанные вопросы, говорил Андрей Петрович. «Довести до понимания того, что силой конфликта не решить. Ну а там...» Блеклые губы раздвинулись, обнажая в нехорошей улыбке редкие зубы. «Там, в тупую, пулю в затылок или по-другому точку поставить, не знаю, пока не решил». «Думаете, он поведется?» «Не сразу, потому и выдумал всю эту канитель. Я же не собираюсь кричать на всех углах о своей истинной цели. Для начала потребую вернуть свое место, через верных людей слухи пущу про узурпацию власти, про старые добрые времена, начну торговаться через парламентеров, запудрю мозги. Никуда не денется. придет как миленький. Без охраны, без гарантий безопасности. Андрей Петрович. На такое обозначение уровня своих умственных способностей Фоменко не обиделся. «Ты меня не понял, Витенька. Моя задача не вернуть престол, а уйти красиво. Рассчитаться по долгам. Уйти Андреем Петровичем Фоменко, а не обдристанным изгнанником или пускающим слюни развалиной в почете и уходе. Что случится потом, мне без разницы. Захотят люди жить как под пятой вояк на здоровье, не захотят — флаком в руки». Старик говорил о собственной судьбе как о давно решенном, взвешенном выборе, без паники, страха, с непоказным равнодушием в голосе. «Сильный человек, пусть, имеет право. При всех моих не самых лучших воспоминаниях, связанных с этой неординарной личностью, он вызвал у меня восхищение. Глубокое, настоящее, из тех, когда понимаешь, что таких вот высот духа тебе не достичь никогда. Я попроще, посговорчивее, попокладистей. Фоменко нет. Так и чудился под дряхлым телом мощный танк, прущий напролом через любые преграды. Где не проедет, долбит из пушки, расчищая дорогу. Маневрирует изредка, да и то исключительно по личному желанию». С трудом разложив чужой замысел по полочкам, неожиданно поймал себя на мысли, что верю этому человеку. Горячусь, не в моих правилах доверять одним лишь словам. «Не боитесь, что я вас сдам с потрохами? Делитесь, злоумышляете посреди дороги?» «У меня выбора нет», — скучно ответил мой временный спутник. «Самому не уйти, нужен помощник. Приходится рисковать». «И не пугает, что ваш бывший зам может знать о доверенном человеке, направит туда своих орлов и конец?» «Пугает, очень. И здесь риск. А у тебя есть предложение поумнее?» Вот что значит опытный политик. Сходу пытается детализацию своих планов спихнуть на меня, а себя оставить лишь роль контролера-наблюдателя с правом внесения изменений. «Уважаю». «Нет, я просто понять хочу, куда вы меня затянуть пытаетесь. К тому же до сих пор остается непонятной моя роль. Каким способом предлагаете отомстить? По людям вашего преемника работать будут наемники. Финал вы приберегли для себя. А я в каком месте? В сторонке постоять?» Петрович хмыкнул. «А тебе не один хрен, с какой стороны кладбища прийти и помочиться на могилу своего врага. Хочется своими ручками Сереженьке кровь пустить? Или в войнушку поиграть? Так я не мешаю, действуй. Или иди с нами, по уму отведешь душеньку. Да, так тоже можно, кто против? Про это изначально речь планировалась. Лишним или помехой не будешь, дисциплине обучим. Витя, тебе результат важен или процесс?» «Результат». «Вот и не морочь мне голову книжными закидонами. Герой-одиночки, сырье одноразовое. Сделал подвиг, получил памятник посмертно и орденок для семьи. Хорошо, следующий на выход. Но учти, тех, кто хотел сделать, но не смог, в тысячи раз больше тех, у кого получилось. А выживших среди них кот наплакал. Войны выигрывают армии, а не одиночки. Ты же не из дурки сбежал, понимать должен». Прокашлявшись, старик закончил. «Слушай, давай завязывать с демагогией. Ты боишься вляпаться в очередное говно и не веришь ни единому моему слову. Я боюсь получить от тебя прикладом по затылку, да сдохнуть под кустом. Мы оба», — он выделил это слово, — «конкретно бздим. И можем этим заниматься до бесконечности. Пора определиться, да или нет». Упоминание припасов никак не хотело уходить из головы. В этом он вряд ли соврал. Слишком просто и быстро проверяется. Что дед может мне предложить? Без понятия. Надо перенять опыт Фоменко, отстаивать собственные интересы всегда и везде, при любых обстоятельствах. Тебе выдвинули условия, в ответ стоит выдвинуть свои и торговаться по максимуму. Да и прежде чем дать ответ, предстоит серьезно подумать о многом. Например, о том, что он может меня слить при малейшем намеке на выгоду, или о своих перспективах после того, как Петрович доберется до так нужного ему знакомого. Я их примерно представляю, вполне могу пойти в качестве бонуса к оплате за стрелков. А может, обменяет дедушка своего недалекого провожатого на пару гранат или на приличный обед. С него станется. Мы подходили к месту, где дорога делала поворот, и прямая ее часть оставалась позади. Захотелось побежать, чтобы поскорее почувствовать за собой защитную листву, скрывающую тело от посторонних глаз. Устал оглядываться, но мерзкое тюканье тросточки попутчика словно сдерживало, требуя принять решение здесь и сейчас. И я принял. Наверное, нет. Отказ старик выдержал спокойно. Не сбавляя хода, он еле заметно пожал плечами, ничем не проявляя расстройства или негодования по поводу разрушающихся, как карточный домик, планов, и бросил. «Нет, так нет. Иди, не держу. Благодарю за честность». Ни требований объясниться, ни сладких посулов. Сказал, как отрезал. Замолчали оба, просчитывая продолжение разговора. «Кто первый пойдет на уступки?» Решил ему подыграть. «Андрей Петрович, я был бы рад работе, но попроще, без глобальных целей. Если есть что, говорите, за труды возьму припасами». Пенсионер улыбнулся уголками рта, приписывая победу в этом маленьком поединке себе, и, довольный, продолжая движение, умело сымитировал задумчивость. Я подлил масло в огонь, прекрасно понимая, что он набивает себе цену, молчанием соглашаясь на торги. Есть у него предложение, есть. При таком изворотливом уме не может не быть. Вы же меня знаете. Кидать не имею привычки. Подействовало. Хе-хе, можно и так. Помоги пока дойти до одного места. Там охотничий скрон. Мы таких много сделали по окраинам. Продукты, оружие, медикаменты. Излишки, в общем, давно лежат без дела. Зачем? «Для поисковых групп в пути всякое случается, патроны закончатся или ранят кого. Придем, сам увидишь. Потом расходимся, если не передумаешь». «Далеко?» «Достань карту». Не останавливаясь, скинул заплечник, извлек сложенный в несколько раз лист бумаги и протянул его старику. Тот бегло глянул, уверенно ткнул пальцем. «Здесь, 20 км еще». «Вы уверены?» В указанном на бумаге месте отсутствовали какие-либо пометки. Ни деревни, ни прочих контурных знаков, только обозначение некоего некрупного водоема. «Я не уверен. Я знаю. Сам придумывал точки для закладок по старой памяти. За погони не бойся, другой дороги туда нет. Они следом идут». Мельком брошенный на небо взгляд сообщил о скором наступлении вечера. «Останавливаться нельзя, придется ночью идти», – озвучил я свои соображения. «Справитесь?» «Ты за мной еще гнаться будешь? Только давай, поболтаем. За трепотней путь короче». Собеседником Фоменко оказался великолепным. Спрашивал по делу, в душу не лез. Рассказывал много такого, о чем я и не подозревал. Как-то само собой получилось, что основная инициатива перешла к нему, и разговор незаметно свернул на его биографию. Занимательные вышли истории. Андрей Петрович, время от времени забрасывая под язык таблетки, чрезвычайно увлекательно в простой и доступной форме, поведал мне о становлении своего бизнеса, о разборках с такими жительцами в святых 90-х, о том, как все всех жрали и сами же давились свинцом. С веселым смехом он вспоминал свой первый малиновый пиджак, 600-й мерз, золотую цепь толщиной в указательный палец. «Тяжелая была зараза», – уточнял старик. «Только на стрелки надевал для авторитета». Когда подобрался к 2000-м, рассказы, перекочевав из плоскости разудалой махновщины в период восстановления порядка в государстве, стали более жесткие, злые. Выходило, окрепшие после безвластия силовики занялись новым переделом разворованной собственности. В газетах тонкости освещались мало, однако бывшим реальным пацанам, привыкшим брать исключительно нахрапом, пришлось несладко. На распальцовке договариваться уже не получалось, взяток с них особо никто не вымогал. По результату многие отправились смотреть, как цветочки снизу растут. Некоторым удалось откупиться и свалить из страны. Совсем уж немногие, как Фоменко, правильно сообразили, откуда ветер дует, и рванули во власть, быстренько зачищая по всем инстанциям заметки о собственных биографиях и привыкая к пониманию царственной вертикали. Освоились быстро, научились носить правильные костюмы, говорить в узких рамках действующего политического курса, делиться с верхами скромными доходами от распила бюджета. Понравилось. Почувствовали себя хозяевами отдельно взятых финансовых направлений. Иногда, конечно, грызлись в открытую, держали камень за пазухой, не без того, но в большинстве своем грань допустимого знали и старались ее не переступать. Постепенно добрались до Мора, и вот тут он заткнулся. Почему, не понял. Потом дошло. Вся его семья умерла, кроме внучки. Да и она не зажилась. Кому такое вспоминать понравится? Хотел было сменить тему и ничего не придумал. Так и шли молча до глубоких сумерек по дороге, пока Петрович вдруг не ткнул пальцем в плохо заметный поворот. «Сюда, здесь грунтовка. По ней еще столько же. Предлагаю привал. Ты поспи пару часиков, тебе надо. Вон!» – палец ткнул в темноту. «Там будка газораспределительная стоит. Я ее хорошо помню, как ориентир использовал, чтобы нужный поворот не пролететь. На крышу лезь, не переживай, разбужу». Возражать не стал, устали оба до чертиков, целый день в движении. «А вы?» «Тут посижу. Годы мои не те, верхолазанием увлекаться. Но...» «Разберусь», — ответил старик, и в его руке появилось нечто, обозначенное лунным светом, как пистолет. У меня отвисла челюсть. «Пацан ты еще!» — пренебрежительно прокомментировал мой обескураженный вид Фоменко. «Сопляк! Спать иди!» Выспаться толком не получилось. Несмотря на дикую усталость, мешало все. И плоская твердая крыша будки, на которую я забрался по совету Петровича, и всякие жучки, с завидной регулярностью сновавшие туда-сюда по своим делам, и ночная прохлада, безжалостно забиравшаяся под одежду и заставляющая ворочаться. Потому вместо планируемого сна получилось черт знает что, перемежаемое короткими провалами в пограничное между сном и явью состояние. Окончательно встал с первыми лучами солнца, не выспавшийся, усталый, самоощущение будто палками побили, мокрый от утренней росы. «Петрович», — позвал я старика, злой на весь мир, — «какие 2 часа на отдых, не менее 5 прошло, совсем дедушка сбрендил, во времени путается». «Вряд ли, не тот случай, Петровичу до старческого слабоумия ой как далеко. Странно, сам же предлагал тут не рассиживаться, разбудить обещал. Или свалил. Невелика потеря, конечно, но неприятно. Зачем? Со мной ему спокойнее. Он ведь даже не жравший. Вчера вечером от еды отказался, ограничился водой. Далеко не уйдет, ослабнет. Спустился на землю. Здесь невысоко, 1,20 м от силы. При небольшом навыке вообще не высота. Пару раз присел, разминая ноги, покрутил туловищем, помахал руками. Вроде разогнал кровь, взбодрился. И заметил сандалию. Сначала ее, потом ногу в спортивных брюках, за углом. Присел у стенки и спит, что ли? Внутренне посмеиваясь, я пошел к старику, готовя на языке довольно соленую шутку. Только свернул и остановился, не дыша. Фоменко лежал на боку, мертвый. Глаза полуприкрыты, тело в какой-то несуразной позе, изо рта торчит кончик языка. Возле безвольно лежащей на земле руки уже знакомый мне цилиндрик с лекарством. Крышки нет, мелкие беленькие таблетки рассыпались по траве. Вспомнилось, он же вчера регулярно нитроглицерин глотал. Не выдержало, значит, вчерашних нагрузок сердечко. Подвело железную волю владельца. Бывает. Присел рядом на корточке, дотронулся тыльной стороной ладони до щеки покойника. Прохладная, успел поостыть. А я и не слышал ничего. Жалости как таковой к этому человеку у меня не было. Он мне никто. Люди всегда умирали и будут умирать. Этот постулат надо принять как данность и перестать обращать внимание на уход окружающих за край. О каждом не наплачешься. Исключение родные и близкие. Те, кто стал частью тебя, и с ними исчезало что-то такое невосполнимое. Тогда да, тогда и поплакать не грех, и помянуть. Гораздо жальче было его планов, больших, мощных, продуманных, но другие Петрович не разменивался. В них я понемногу начинал видеть и себя, пока еще невнятно, смутно, исключительно в общем и непременно независимой стороной будущего конфликта. Да и без разницы уже, что напридумывалось за эту ночь. По сути, новый городской глава Фролов, сам того не зная, этим утром выиграл войну и спас свою жизнь, не сделав ни единого выстрела, не выходя за пределы Фоминска, не отдав ни одного приказа. Везунчик, прямо хоть продавай ему эту новость, задорого, не торгуясь, заплатит. Без брезгливости обыскал труп уже бывшего попутчика, в карманах ничего особенного, еще одна коробка с лекарством, футляр с очками, запасной магазин к пистолету. И он, получается, налегке уходил, без всего. Сам пистолет обнаружился в кобуре оперативки под мастеркой, ГЛОК-19, угловатый, с удобной рукоятью, весь из себя такой надежный, основательный. Наскоро разобрался с устройством нового для меня оружия, никогда раньше в руках подобный не держал. Единственное, что удалось вспомнить о производителе, фирма серьезная, дрянь не делала, постоянно на слуху была. Щелкнул магазин, полный, посмотрел на патроны. Нет, не попадались мне такие, а жаль. Пистолет в наши дни вещь относительно редкая. С ним, конечно, не поохотишься и издалека никого не подстрелишь, но так он и не создан для этого. Такому красавцу короткие дистанции подавай, там он развернется. Вернув магазин на место, принялся стаскивать кобуру с покойника. Неудобно оказалось, однако справился. Вместо того, чтобы ворочить тело, ремни расстегнул. Едва добыл, сходу напялил сбрую на себя, под куртку, убрал в нее глок. Левую руку слегка оттянуло, нормально, привыкну, не такой уж он и тяжелый. Больше тут делать нечего, пора прощаться. Поднялся, в последний раз окинул взглядом тело покойного. «Ладно, бывай, Петрович, хоронить, извини, не буду. Ты мне можешь последнюю службу сослужить. Бесплатно, хотя это не в твоих правилах». Против воли из груди вырвался горький смешок. «Тебя найдут, а вось и от меня отстанут. Такая вот фигня». Посчитав погребальную речь законченной, я решительно повернулся в сторону дороги. Над головой запел, затерлинькал соловей. Поднял голову, силясь разглядеть в листве серенькую, неказистую с виду птичку. Не смог. Пусть поет. Может, это он погребальную песню выводит. Глупость, конечно, но отчего-то думалось именно так. Открыл сидр, осмотрел припасы. Дня на два, при экономном расходе на три. Потом голодуха, неизбежная мародерка по пустым домам и, опять же, промедление в пути. С сожалением глянул на свой огрызок. Я из него со 100 метров и в старый дуб не попаду. Куда уж о более мелкой дичи задуматься. Выбрался на обочину, потоптался в нерешительности. Куда идти? Если на север, увеличиваю расстояние между собой и некими преследователями, но не попадаю в схрон с припасами. По грунтовке, у которой ночевали, вон она вбок уходит, почти незаметная. Теряю время. Пока дотопаю, пока и если найду нечто, припрятанное по указке Фоменко, пока выберусь оттуда. Долго. «Витя!» Откуда позвали, не понял. Прыгнул назад на дорожный откос, прямо на пузо, перекатился, выставил калаш перед собой, в животе похолодело. «Вуф!» Басовито и грозно раздалось почти рядом. «Вуф!» Вторил более тонкий голос. «Обалдеть, такого быть не может!» «Зюзя, Роська!» Первой показалась собачка из кустов с другой стороны дороги. Осторожно высунула свою ушастую головку, убедилась, что я ее вижу, и узнал, после чего бросилась прямо ко мне. За ней молнией вылетела доберман. Через пару мгновений я был зализан, опрыган, обтоптан непонимающими себя от радости разумными. Рося вертелась вьюном, не останавливаясь ни на секунду, и норовя угадать в своих пируэтах так, чтобы моя ладонь прошлась по ее спине. Зюзя без затей бухнулась прямо на меня и принялась тихо скулить, положив морду мне на грудь и не сводя глаз с моего лица. Отпустил автомат, переместил освободившуюся руку ей на холку, провел пару раз по шерсти. «Привет!» мои хорошие. Меня снова яростно щекотно облизали. Собаки, такие собаки. Дайте подняться. Прерывая нескончаемый поток нежности, попросил я разумных. Вы же во мне дырки протрете. С отчетливо читаемым сожалением доберман сползла на землю, устроилась рядом, стараясь как можно больше площадью своего тела прижаться к моему боку. Уселся, и тут Рося забралась ко мне на колени, брякнулась на спину, смешно растопырив лапки и подставляя мне для поглаживания живот. Она любит, знаю. Когда первые эмоции улеглись, спросил: «Вы как здесь оказались?» Наверное, в первый раз за все время нашего знакомства ответила не Зюзя, а ее подруга. «Еда», – прозвенела в голове. «Кушать», – говорила собака, похоже, для всех. Доберман недовольно рыкнула, бросив на нее полное осуждение взгляд. Та мигом перевернулась в нормальное положение и потупилась, виновато прижав ушки. Я присмотрелся. Мои подопечные выглядели, мягко говоря, не очень. Грязные, худые, когти стерты почти до основания. Где же вас носило? Отложив расспросы на потом, без сожалений извлек остатки сушеного мяса. «Держите». Дал по пластинке обеим. Разумные жадно зачавкали. Стараясь не думать о том, что отдаю последнее, скормил весь запас. После неуклюже поил их из ладони. Покончив с трапезой, скомандовал: «Пойдемте. По дороге расскажете о своих приключениях и особенно о том», — я строго посмотрел на добермана, — «почему вы меня не ждете там, где договаривались». Моя показная суровость Зюзю абсолютно не смутила. Она с удовольствием потянулась, зевнула, демонстрируя внушительные клыки, и выскочила на асфальт, всем своим видом демонстрируя готовность к движению. Ее подруга вертелась неподалеку, задирая нос и принюхиваясь. Встал и я, только сейчас заметив, что все наши обнимашки происходили в каких-то 5 метрах от трупа Петровича. Ну и что? Живым живое, он бы понял. Вот только нацелились мои ушастые не туда, куда следовало. «А куда вы, собственно, собрались? Нам сюда надо». И быстро пошел к грунтовке. Появление разумных скорректировало мои планы. Зная их природные возможности по выживанию в незнакомой местности, я решился попробовать найти схрон. Причин для такого выбора оказалось неожиданно много. Еды нет, надеяться на охоту бессмысленно, умеющий ловить всякую мелочь Роси нас не прокормить, а стрелять по сути не из чего, близко ко мне теперь не подобраться, ушастые не дадут, предупредят. Добавилось и то, что с дороги в любом случае надо сходить, слишком далеко меня видно. Это я с Фоменко по асфальту гулял, понимая, что для него на старых ногах так быстрее получается. А сам не хочу. Может быть, потом и разрешу себе некие вольности в комфорте передвижения, когда свалю подальше. Но не сейчас. История столь внезапной встречи оказалась проста и незамысловата. После того, как меня засунули в УАЗик и увезли, ушастые, не став дожидаться какого-либо сигнала, сопоставили 2 плюс 2, быстренько разобрались в ситуации и рванули следом. На простой вопрос «А если бы я вернулся, откуда вы знали, куда и как надолго я уехал?» Зюзя поведала, что нашла кабанов, пряника и калача, которых убедила ежедневно патрулировать местность и в случае обнаружения меня сообщить им. «Как?» – не выдержав, вскричал я. «Они бы попросили других передать нам». Уверенно, будто речь шла об обычном звонке по несуществующей ныне сотовой связи, заявила доберман. «Разумные быстро находят друг друга, если нужно. Запах помогает». Лукавила она, чтобы я не возмущался их своеволием и не нудел правильными речами, или сама верила в то, что говорит, не знаю. Почти 200 километров расстояния. Это не комар чихнул. Меня терзали сомнения. Зато гораздо правдоподобнее выглядела другая версия, родившаяся походя. Зюзя с Роси отправились вдогонку, не особо задумываясь о варианте моего досрочного возвращения. Надеялись не разминуться в пути и наверняка попросту не смогли усидеть на месте, дожидаясь неизвестно чего. Да, очень похоже на правду. Мои подопечные всегда отличались тем, что уж если они приняли решение, то остановить их в реализации задуманного было крайне проблематично. Выпытывать правду и настаивать на дотошном разбирательстве не стал. Зачем? Обесценить собачий подвиг? А в том, что это именно подвиг, я ни капельки не сомневался. Проделать своим ходом столь длинный путь, найти меня, по-другому обозначить их поступок, и язык не поворачивается. Потому сделал вид, что поверил, и продолжил слушать дальше. Разумные бежали по запаху автомобиля. В их понимании он вонял настолько отвратительно, что я невольно порадовался своему пустому желудку. Продемонстрированные через мыслеобраз ощущения более всего походили в нашем человеческом восприятии на аромат недельного трупа, хорошо прогретого на солнышке, только более едкий и резкий. Двигались ушастые уверенно, след держался долго, а когда поняли, что сильно отстали, и даже препротивный запах стал рассеиваться, пошли по маленьким темным пятнам. Догадался сразу – капельки масла из двигателя или коробки. Сальник прохудился или иная напасть с машиной случилась. Она ведь тоже не молодеет, старенькая совсем. По ним и добрались до знакомого Зюзи по цирковому прошлому и прочим событиям Фоминска. Первым делом разумные нашли коровье стадо. Пообщавшись, узнали много интересного, однако про меня ничего. Не расстроились. Взяли под наблюдение два основных выхода из города и принялись терпеливо ждать, каждый вечер и под утро, целенаправленно обходя защитную стену по периметру и выискивая мой запах. Так и жили, днем выглядывали из укрытий, ночью вынюхивали, кушали мало, охотиться в светлое время суток боялись из-за снующих по всей округе людей, разыскивая пропитание исключительно при лунном свете. Получалось плохо. Если бы не опытная Рося, ухитрявшаяся находить в темноте какую-никакую дичь, совсем было бы худо. «И сколько вы так прятаться собирались?» – поинтересовался я для более полного понимания планов разумных по своему освобождению. «Мог ведь долго из города не выходить. Я в клетке сидел. Или вообще уехать еще дальше?» При упоминании о таком знакомом доберману обиталище она зарычала, вздыбив на холке шерсть. «И я помню». «Машина больше никуда не ездила, значит, ты за большой стеной. Мы хотели поймать человека оттуда и спросить. Я знаю, как спрашивать. Видела». «Где?» «Давно. Ты и худой высокий человек по имени Коля спрашивали. Там, где злые убили людей». «Пытать, Зюзя. Это называется пытать». Невольно вырвалось у меня уточнение. «Был такой эпизод в нашей совместной биографии. Довелось нам обоим присутствовать при экспресс-допросе, причастный к убийству целого поселения. Незабываемое зрелище со спорной моралью. Из здорового человека без анестезии фарш делали. Вроде и надо так было в тот момент, но до сих пор себе простить не могу того, что участвовал». «Пусть», – невольно согласилась Зюзя. «Я запомнила, убивать нужно не быстро, по кусочку, и много спрашивать». «Ужас какой! И ты бы смогла?» «Да, ты моя семья, он нет. Я знаю, ты не хотел уезжать, тебя заставили. Значит, он плохой. Нельзя никого заставлять делать то, что он не хочет. И мы хотели сначала не обижать, только узнать, напугать, если нужно. Люди нас боятся. Нам не нужна чужая боль просто так, мы не злые. Это...» Она замялась, подбирая правильное определение для своих намерений. «Это если совсем говорить не захочет». «А если бы человек не знал ничего?» Разумная в два прыжка оказалась впереди, резко развернулась и уставилась на меня. «Нет, мы хотели ловить человека из города. Тебя привезли туда, значит, знает. Я знаю всех, кто живет вокруг нашего дома. Она...» Мордочка Роси вспыхнула в голове и тут же пропала. «Всех знает. Ты говоришь неумно». Святая простота. Доберман действительно не понимала, как жить среди себе подобных и чего-то не знать. Она и Фоминских по своему собачьему разумению воспринимала как одну большую семью. Пришлось растолковать тонкости человеческих взаимоотношений и то, почему у нас все так сложно. Сумбурно получилось. Действительно, вот умом вроде и понимаешь все эти режимы секретности, иерархию власти, социальные статусы, разделение ответственности. А при попытке разобраться поподробнее, неожиданно осознаешь, сколько в этой запутанной мишуре наносного и ненужного. Точнее, нужного лишь избранным, а основной массе. И даром все эти секреты не дались. Со скрипом довел свою мысль до разумной. Для нее это был шок. Медленно, глядя перед собой в известную только ей точку, Зюзя легла на землю, положила морду на лапы. Острые уши повисли безвольными лопухами, обычно подвижный черный нос замер. К ней подошла Рося, легла рядом, заскулила. Я остановился. «Мы могли обидеть того, кто ничего не знал?» – грустно спросила моя спутница, переварив услышанное. «Могли?» «Хорошо, что мы этого не сделали, иначе плохо. Нельзя». Присел рядом с разумными, потрепал их по головам. «Ты права. Я тоже рад, что все обошлось». «И я. И я». Колокольчиком высказала свое мнение собачка. Говорливой становится. Учится у подруги понемногу общаться с людьми. Ну и отлично. Мой побег из города подруги прошляпили. Ночная суета с поджогами, погоней и прочей суетой, конечно, привлекла их внимание. Однако выйти на дорогу и поискать мои следы разумные побоялись. Слишком шумно было вокруг. Разобрались только под утро, еле вычленив нужный запах среди остальных. Не задумываясь, рванули следом за машинами преследователей и за газелькой, на которой я уехал. До фортика Фоменко добрались утром, когда уже вся возня с обстрелом и переговорами закончилась. Зюзя мне продемонстрировала, как перед шеренгой понурых, свесивших голову людей, прохаживаются неизвестные с автоматами. Неподалеку лежало несколько тел. Не найдя среди оставшихся обожаемого Витю, ушастые принялись вновь искать мои следы. И снова им улыбнулась удача. В саду. Приободрившись, Рося с Зюзи предпочли поскорее убраться подальше от людей, и что там было дальше, я так и не узнал. Пока догоняли, несколько раз останавливались на отдых. Собачьи возможности тоже имеют свои пределы. Однако след не теряли. Сюда они добрались глубокой ночью. Услышали мой храп, посмотрели на еще теплого Петровича. Попытались позвать. Я не проснулся, а громким лаем сообщать о своем присутствии собаки сами не осмелились. Отложили радость встречи до утра, нашли местечко поуютнее и завалились спать. Проснулись лишь единожды, к ним заходили разумные, обитающие в этих краях. К какому виду относились ночные гости, Зюзя пояснить не смогла. Показала картинку, две пары глаз с вертикальными зрачками, силуэты размером со среднюю собаку и уши с кисточками. Рыси. Я икнул от страха. Этим мои ухищрения по безопасности до одного места. Прыжок, и мне конец. Доберман подтвердила мои опасения. «Они хотели нападать и думали, что мы тоже на тебя охотимся. Предлагали кушать всем вместе. Я сказала, ты наш друг и нам нужен. Пусть берут мертвого человека, когда мы все уйдем». И тут же добавила, отведя взгляд в сторону. «Еда нужна всем. Они сказали нет. Они не кушают тех, кто умер сам. Тогда я сказала, что буду сражаться за тебя, и ты мой друг. Им стало интересно. Они ходили посмотреть на тебя, обещали не трогать». Снова икнулась. Едва представил, как спящего меня разглядывают точно ослика в контактном зоопарке для самых маленьких два опаснейших хищника. Стало нехорошо. Были бы волосы на остриженной голове, однозначно встали бы дыбом. Зачем? Сознание находилось на грани паники. А если бы они меня сожрали? «Нет, они...» Уже знакомые две пары глаз из темноты... «Говорили честно, не обманывали. Они хотели знать, чем ты отличаешься от других людей». «Конечно». Нервное хихиканье сдержать не удалось. «Я особенный или избранный». Сарказма, заложенного в мою реплику, доберман не поняла, совершенно серьезно опровергая. «Нет, ты обычный, как другие люди. Но ты семья, друг. Это важно, это главное. Те, кто приходил, меня спросили потом, зачем ты мне? Я сказала, он моя семья. Когда плохо, он помогает. Когда плохо ему, мы помогаем. Всегда. Тогда они ушли. Все разумные понимают, что такое семья и насколько важно ее иметь». Куда? Перспектива получить на собственный загривок голодную рысь никак не отпускала. «Не знаю, далеко. Мы их не слышим». Немного отпустила. С рассветом Рося с Зюзи деликатно решили не мешать мне проститься, как они считали другом, в понимании разумных вполне логично. Шли же вместе, а с врагами бок о бок не путешествует. И терпеливо ждали, пока мне надоест горевать и можно будет показаться. Выслушав столь занимательную повесть о мытарствах двух собак со счастливым, по их мнению, концом, первым делом спросил о возможных преследователях. «Нет, никого не видели», – честно ответила доберман и клятвенно пообещала. «Будем смотреть, стараться». Рассказал ей о своих приключениях, без подробностей, сознательно опуская ночную беседу с Фоменко. «Потом как-нибудь поделюсь. Зюзи идея о том, что за нами могут идти неизвестные с ружьями, пришлась не по вкусу. Недолго думая, разумная побежала обратно в сторону асфальта, на ходу уведомив. «Я проверю. Не бойся, я осторожная». Вернулась разведчица быстро, никого не увидев и ничего не заметив. Подобрала где-то палку, и мы пошли веселее, развлекаясь простой, древней как мир, игрой человека с собаками. Да, палок у меня быстро стало целых две.